Значит, если ты двинешь один, то второй тоже должен двинуться. Я согласился для вида и для спора и потянулся, чтобы передвинуть один драп. Но Бен остановил мою руку, покачав головой: сначала им надо это напомнить, фактически уговорить. Он принес миску и сцедил в нее густую каплю соснового дегтя. Потом обмакнул один драп в деготь, прилепил к нему другой, произнес несколько слов, которые я не узнал, и медленно раздвинул кусочки металла в стороны. Между ними протянулись ниточки дегтя. Затем Бен положил один драп на стол, а другой зажал в руке. Пробормотал что-то еще и расслабился. Потом поднял руку, и драп на столе повторил его движение. Бен поводил рукой, и бурый кусочек железа повис в воздухе. Он перевел взгляд с меня на монетку. Закон симпатии. Одна из основ магии. Он гласит, что чем больше похожи два объекта, тем сильнее между ними симпатическая связь. Чем сильнее связь, тем больше они воздействуют друг на друга. Твое определение замкнуто само на себя. Бен опустил монетку. Менторская важность сменилась ухмылкой, когда он попытался тряпкой осхрести с рук деготь почти безрезультатно. Задумавшись на секунду, он спросил: «Выглядит довольно бесполезной штукой?» Я нерешительно кивнул. Каверзные вопросы были обычным делом во время уроков. «Ты бы предпочел научиться призывать ветер?» Его глаза гипнотизировали меня. Он пробормотал какое-то слово, и холщовый верх фургона над нашими головами зашуршал под дыханием ветра. Я почувствовал, как мое лицо расползается в волчьей ухмылке. «Никуда не годится, Элир!» Бен ответил такой же волчьей жесткой усмешкой. «Надо выучить буквы, прежде чем писать. Сначала выучи аккорды, а потом играй и пой». Он вытащил клочок бумаги и нацарапал на нем пару слов. «Штука в том, чтобы твердо удерживать алар в своем сознании. Нужно верить, что между ними есть связь. Нужно знать это». Он передал мне бумажку. «Вот фонетическое произношение. Это называется симпатическое связывание параллельного движения. Тренируйся». Теперь он еще больше походил на волка, седой, старый и безбровый. Бен ушел мыть руки. Я очистил разум с помощью каменного сердца и скоро погрузился в море бесстрастного спокойствия. Потом склеил два кусочка металла с сосновым дегтем, зафиксировал в сознании алар, веру в хлыст, что два драба связаны между собой, произнес слова, разделил монетки, проговорил последнее слово и стал ждать. Никакого потока силы. Меня не бросило ни в жар, ни в холод, луч света не озарил меня. Я был весьма разочарован, насколько мог в состоянии каменного сердца, поднял руку с монеткой, и вторая монетка на столе повторила движение. Без сомнения, это была магия, но я не чувствовал никакого восторга. Я-то ожидал, не знаю, чего я ожидал, но не этого. Остаток дня был проведен в экспериментах с простым симпатическим связыванием, которого меня научил Амбенти. Я узнал, что связано может быть почти все. Железный драп и серебряный талант, камень и кусочек фрукта, два кирпича, ком земли и осел. Около двух часов ушло у меня на то, чтобы сообразить, деготь здесь не обязателен. Когда я спросил Бена, он признался, что это просто помогает концентрации. Кажется, он удивился, что я выяснил это самостоятельно. Быстренько обобщу законы симпатии, поскольку вам наверняка никогда не понадобится больше, чем примерное представление, как она работает. Во-первых, энергию нельзя создать или уничтожить. Когда ты поднимаешь один драп, а второй поднимается со стола, тот, который в твоей руке, весит как два. Фактически ты и поднимаешь два. Это в теории. А на практике тебе кажется, что ты поднимаешь три драба. Ни одна симпатическая связь несовершенна. Чем меньше похожи объекты, тем больше энергии теряется. Представьте себе дырявый желоб, ведущий к водяному колесу. У хорошей симпатической связи очень мало утечек, и почти вся энергия идет в дело. В плохой связи дырок полно. Очень малая часть прикладываемого усилия идет, собственно, на то, что ты хочешь сделать. Например, я пытался связать кусочек мела и стеклянную бутылку с водой. Между ними было очень мало похожего, поэтому, хотя бутылка с водой весила не больше килограмма, Когда я попытался поднять мелок, то почувствовал все 30. А лучшую связь показала ветка дерева, которую я сломал пополам. После того, как я освоил это несложное симпатическое действие, Бен научил меня другим. Десятков симпатических заклинаний, сотня маленьких трюков для управления течением энергии. Каждое из них было новым словом в обширном словаре языка, на котором я учился говорить. Довольно часто это оказывалось скучным. Я не стану здесь рассказывать и половины. Бен продолжал понемногу знакомить меня с другими областями знаний — историей, арифметикой и химией. Но я вытягивал из него все, чему он мог меня научить в симпатии. Он выдавал свои секреты по капле, заставляя доказывать, что я освоил одно, прежде чем давать мне другое. Но у меня, видимо, был к этому искусству дар, далеко превосходящий мою естественную склонность к поглощению знаний, так что слишком долго ждать никогда не приходилось. Я вовсе не хочу сказать, что путь мой всегда был гладок. То же самое любопытство, которое делало меня столь ретивым учеником, с завидной регулярностью приводило меня к всевозможным неприятностям. Однажды вечером, когда я разводил огонь для кухонного костра, мать застала меня за пением песенки, услышанной мной за день до того. Не зная, что позади меня стоит мать, я постукивал одним поленом о другое и рассеянно напевал: «Леди Лекклес в черное одета, семь диковин прячет платье это, есть не для ношения кольцо, не для брани острое словцо, у супруга леди, верь не верь, свечка есть, при ней без ручки дверь, в ларчике без крышки и замка, Лекклес держит камни муженька, а еще у леди есть секрет, видит сны она, да сна ей нет, на дороге, что не для хождения, Лекклес ждет загадки разрешения». Эту песенку распевала маленькая девочка за игрой в прыг-скок. Я прослушал ее только два раза, но она застряла у меня в голове. Детские песенки легко запоминаются. Мать услышала меня и подошла к огню. «Что ты пел, мой милый?» Ее тон не был суровым, но я почувствовал, что она весьма недовольна. «Да так, одну штуку. Я слышал ее «Фэллоу», — уклончиво ответил я. «Убегать с городскими детьми мне было строго-настрого запрещено». «Недоверие быстро превращается в неприязнь», — говорил мой отец с новым членом труппы, — «так что в городе не разделяйтесь и ведите себя вежливо». Я подложил в огонь поленья потолще и стал смотреть, как пламя лижет их. Мать некоторое время молчала, и я уже стал надеяться, что на этот раз пронесло, когда она вдруг сказала: «Это не слишком хорошая песня. Ты не задумался, о чем она?» Я действительно об этом не думал. Стишок казался совершенно бессмысленным. Но теперь, прокрутив его в голове, я увидел совершенно явный сексуальный подтекст. Я понял, но прежде не подумал. «Всегда думай, о чем поешь, дорогой», — смягчилась мать, погладив меня по голове. Похоже, мне повезло, но я не смог удержаться от вопроса. Но чем это отличается от некоторых отрывков из «При всех его надеждах»? Например, там, где Фейн спрашивает леди Периаль о ее шляпе, я слышал о ней от стольких людей, что сам желаю теперь я увидеть ее и примерить. Ведь всем понятно, о чем он на самом деле говорит. Мать сжала губы не рассерженно, но и без радости. Затем что-то в ее лице изменилось, и она предложила: «А вот сам скажи мне, в чем разница?» Я терпеть не мог вопросы с подвохом. Разница была очевидна. Одно навлечет на меня неприятности, а другое нет. Я подождал немного, чтобы показать, что всесторонне рассмотрел дело, а потом покачал головой. Мать присела перед огнем, согревая руки. «Разница в том... Можешь передать мне треногу?» Она легонько пихнула меня в бок, и я вскочил, чтобы достать треногу из нашего фургона. А мать продолжала: «Разница в том, говорится что-то человеку или о человеке. Первое может быть грубостью, зато второе всегда называется сплетней». Я принес треногу и помог матери установить ее над огнем. А кроме того, леди Периаль всего лишь персонаж пьесы. Леди Лекклес — реальный человек, чувство которого можно задеть. Она посмотрела на меня снизу вверх. «Я не знал», — виновато сказал я. Наверное, я выглядел достаточно жалостливо, поскольку мать заключила меня в объятия и поцеловала. «Ну и не стоит горевать, солнышко. Просто помни, всегда думай, что делаешь». Она погладила меня по голове и улыбнулась, словно солнце засияло. «Полагаю, мы обе, леди Лекклес и я, извиним тебя если ты найдешь сладкой крапивы для ужина. Любой предлог, позволявший избежать наказания и поиграть в зарослях деревьев у дороги, годился для меня. Я исчез чуть ли не раньше, чем слова слетели с ее уст. Я также должен пояснить, что большая часть времени, проводимого с Беном, была моим свободным временем. Я все так же выполнял свои обычные обязанности в труппе, играл роль юного пажа, когда требовалось, помогал раскрашивать декорации и шить костюмы, чистил лошадей вечером и громыхал куском жести за сценой, если нужно было изобразить гром. Но я совершенно не оплакивал потерю свободного времени. Бесконечная детская энергия и моя ненасытная жажда знаний сделали следующий год одним из счастливейших периодов моей жизни.